Летом 1987 года Ельцин обратился с письмом к Горбачеву по поводу сложившегося положения с перестройкой, нечеткостью работы секретариата ЦК и невозможностью своей дальнейшей работы в Политбюро ЦК. И тогда, и сейчас считаю, что это было письмо от безысходности. Привыкший к маневрированию Горбачев действительно делал часто два шага вперед, три в сторону и шаг назад, и это обескураживало. У него была манера говорить твердокаменным марксистам, что он борется за светлое будущее, коммунизм, и никогда не свернет с этого пути. Приверженцам рынка, что только на пути расцвета рыночных отношений, демократии и свобод по типу Австрии и Швеции можно достичь успеха. Плюрализм мнений генсека приводил к тому, что люди сбивались с толку. Двойственный подход к будущему вызывал сомнения и у тех, и у других. Однажды в моем присутствии состоялся телефонный разговор Горбачева и Ельцина. Борис Николаевич, видимо, напомнил о письме, необходимости встретиться. — Подожди, Борис, встретимся, обсудим твои болячки, — отвечал генсек. — Дай только праздник октября отметить, дата юбилейная, и мне и тебе надо много поработать, сейчас не до разбирательств. На этом разговор кончился. И Горбачев, уже обращаясь ко мне, спросил: — Ты знаешь, что Ельцин мне во время отпуска письмо прислал? Недоволен ходом перестройки, работой секретариата и многим другим, ставит вопрос об его освобождении от работы в Политбюро. Наворочил дров в Москве и теперь ищет, на кого свалить. О письме я тогда еще ничего не знал, но и не удивился, поскольку с генсеком многие хотели встретиться, получить поддержку или совет. Но занятый значительную часть времени литературным творчеством, Горбачев от встречи конкретных дел старался держаться подальше. На этом история с письмом вроде бы и заглохла. Зная характер Горбачева, я считал, что дело не в предстоящем празднике октября, а в том, что генсек хочет помариновать Ельцина в связи с такого рода письмом, сбить эмоции и принять секретаря горкома не тогда, когда он просит, а когда захочет сам. И вот в октябре 1987 года собирается пленум ЦК, на котором рассматриваются тезисы юбилейного доклада Горбачева. Все шло спокойно, я бы сказал, рутинно. Горбачев сделал сообщение, председательствующий Лигачев спросил: «Товарищи, есть ли желающие выступить?» В зале молчали, желающих не нашлось. Уже готовились зачитать резолюцию, Лигачев еще раз оглядел зал и сказал: «Если нет желающих, будем переходить к следующему вопросу». Как это нередко в жизни бывает, все последующие события в какой-то мере зависели от случая. Горбачев взглянул на первый ряд, где сидели кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК, и перебил Лигачева: «Вот, кажется, Борис Николаевич что-то хочет сказать». Не знаю, действительно ли Ельцин хотел что-то добавить или нет. Видно, это было только членам президиума. Ельцин сидел в первом ряду, и многие, глядя в зал, могли не заметить его поднятую руку. Тем не менее, Ельцин встал и вышел на трибуну. Выступление его было коротким. Он в целом одобрил концепцию доклада, но дальше повел речь о перестройке. Стенограмма его выступления опубликована. Она соответствует тому, что говорилось, и учитывает небольшую правку Ельцина. Смысл выступления состоял в том, что перестройка захлебывается, идет непоследовательно. Секретариат ЦК не справляется со своими обязанностями, а порой мешает делу, плохо помогает парторганизации Москвы, решения его отдают нафталинам и в том же духе дальше. В каком-то контексте прозвучала и фраза, которую можно было трактовать как возрождение у нас культа личности. Все сказанное развеяло сонливое состояние участников пленума, завело многих, они начали подавать реплики, обстановка накалялась. Горбачев объявил перерыв. Я видел его разъяренное багровое лицо, желание скрыть досаду. Он старался подавить эмоции, но упоминание о его стремлении к величию попало в цель. Не будь этого, наверное, не потребовалось бы выпускать на трибуну всю королевскую рать. К отпору начали готовиться все, и члены Политбюро ЦК, и члены пленума. А в это время Горбачев уже примерял маску миротворца. Наверное, ему и впрямь не очень хотелось лично участвовать в разжигании конфликта, но машина уже была запущена. Члены ЦК спешно набрасывали тезис своих выступлений. Я увидел, что Горбачев намечает порядок выступлений членов Политбюро ЦК. Прозвучали звонки. Все расселись на свои места. И я вдруг увидел совсем иной состав ЦК. К Ельцину и в прошлом многие относились негативно, а тут словно прорвало плотину. Начались выступления, порой резкие, безудержные, полные неприязни. Горбачев больше не сдерживал аудиторию. Выступали рядовые члены ЦК, в том числе москвичи, члены и кандидаты в члены Политбюро. В общем, молотили по всем правилам искусства и не просто поддерживали поставленный Ельциным вопрос о выходе из состава Политбюро, а настаивали на этом. Горбачев все-таки в последний момент спросил: «Скажи, Борис Николаевич, тебя хватит сил дальше вести дело?» Но было уже поздно, все перекалилось, и Ельцин настаивал на выходе из состава Политбюро и уходе с поста первого секретаря МГК КПСС. Правда, впоследствии он пожалел о своем поспешном отказе и написал письмо Горбачеву с просьбой сохранить за ним пост секретаря горкома партии. Но многое уже стало необратимым, эмоции перехлестывали через край. В результате пленум ЦК принял постановление, в котором выступление Ельцина было признано политически ошибочным. Политбюро ЦК Московскому горкому партии поручалось рассмотреть вопрос об освобождении его от обязанности первого секретаря МГК КПСС. Не затягивая, Политбюро приняло решение освободить Ельцина от всех партийных должностей, сформулировав это как необходимость укрепления руководства МГК КПСС. От нервных перегрузок Ельцин попал в больницу. Когда ему стало несколько лучше, о чем сообщили врачи, был назначен пленум МГК. Он состоялся вечером 11 ноября. На пленум поехали Горбачев, Разумовский, кажется, Лигачев. Слово взял генсек. Он начал критиковать Ельцина по широкому кругу проблем, вдохновив москвичей, которые за словом в карман не лезли и показали себя в области критики высокими профессионалами. Вместо Ельцина в МГК КПСС пришел Зайков, что не утихомирило страсти в городе, а неопытность довольно мягкого по характеру нового московского лидера была явно не на пользу дела. И скоро многие вспоминали Ельцина за решительность в действиях, но он к тому времени был уже назначен министром СССР и направлен в комитет по строительству и архитектуре. С тех пор развернулась уже внешне хорошо видимая борьба Горбачева и Ельцина, Ельцина и Лигачева, большей части ЦК и Ельцина. Хотя были и те, кто сочувствовал ему, поддерживал контакты. Для многих изгнание Ельцина из Политбюро и горкома партии стало символом объединения широкой борьбы с КПСС. Чем больше Ельцин набирал авторитет в народе, тем тревожнее становилось на сердце Горбачева. Теперь он увидел в новом министре серьезного политического противника. Генсек делал попытки примириться и вернуть Ельцина в подчиненное состояние, но из этого ничего не вышло. Тогда борьба вступила в новую стадию. Начались поиски компромата с использованием всех средств и методов, которыми владеют правящие структуры всех стран в век научно-технического прогресса. И здесь, мне казалось бы, надо сделать отступление, чтобы рассказать об истории борьбы генсека со своими оппонентами. Основоположник свободы и гласности на шестой части земного шара внимательно следил за паствой, особенно той ее частью, которая имела свое мнение на происходящие в стране события или выступала против авантюрных новаций. Не знаю, когда начал пользоваться услугами спецслужб по подслушиванию разговоров генсек, скорее всего, одновременно с восхождением на Олимп политической власти, но мне пришлось столкнуться с этим впервые, когда следственная бригада прокуратуры СССР, возглавляемая пришедшими своим шагом в историю Гдляным и Ивановым, не только приступила к сбору материалов о некоторых не совсем светлых делишках узбекского начальства, но и имела неосторожность тронуть ставропольское прошлое генсека, о чем я упоминал. Вот тогда-то и разразилась буря. Негодование Михаила Сергеевича было столь велико, что он тотчас же поручил КГБ заняться этим делом и выяснить, кто заинтересован покопаться в прошлом, откуда исходят команды и не является ли это политическим заговором против архитектора перестройки. А началось все с копии письма Лобженидзе, работавшего, кажется, управляющим кисловодским трестом ресторанов и столовых и осужденного за какие-то реальные или мнимые злоупотребления. К этому письму прилагались и комментарии юриста, как выяснилось, проживавшего в подмосковном городе Химки. Около полугода назад, когда Горбачеву еще мало что говорила деятельность Гдляна Иванова, я докладывал о письме Лобженидзе, полагая, что связанное со Ставропольем должно было известно генсеку, тем более что автор утверждал о личном знакомстве с ним. Но генсек не проявил никакого интереса к письму и даже, как он сказал, не помнит, кто это такой. Тем не менее, письмо я направил генеральному прокурору СССР с просьбой внимательно разобраться с приведенными фактами и принять меры. И вот теперь я вторично доложил о письме с комментариями, смысл которых сводился к тому, что против Горбачева уже когда-то собирали компромат и занимаются этим вновь. Сообщение настолько взбесило генсека, что он тут же при мне позвонил Крючкову и поручил досконально разобраться в интригах против него. — Докопайся, Володя, до сути, очень тебя прошу, — говорил генсек председателю КГБ. — Каким-то сволочам надо вымазать меня в грязи. Генсек поручил и мне переговорить с бывшим генеральным прокурором СССР Рекунковым и узнать, кто давал команды заниматься Ставропольем. Я созвонился с Александром Михайловичем, который в ту пору был уже на пенсии, и договорился о встрече. Но как только Рекунков появился у меня, раздался звонок Горбачева с просьбой зайти к нему. Рекункова генсек знал давно, и это, видимо, давало ему право сразу взять быка за рога. Начал он допрос напористо. Кто поручал прокуратуре копаться в ставропольском прошлом Горбачева? Кто направлял туда следователей? Не исходил ли это от Черненко или кого-то еще из московского руководства? Рекунков утверждал, что он никого туда специально не направлял и команд ни от кого не получал. Не знает он и о попытках Гдляна Иванова реанимировать старое дело. Генсек энергично и заинтересованно, даже с пристрастием, допрашивал экс-генерального прокурора СССР, но в своем дознании, по-моему, далеко не продвинулся. Во время беседы он был возбужден, негодование проскальзывало в каждом его слове. Рекунков, обескураженный напористостью и резкостью в постановке вопросов, отвечал, как мне казалось, не очень уверенно, а, может быть, знал несколько больше, чем говорил. Во всяком случае, признательных показаний юристу Горбачеву он не дал, и результаты допроса не удовлетворили генсека. Он еще долго с разных сторон подступался к интересующему его делу, но желаемых ответов не получил. Рекунков утверждал, что всегда уважал Горбачева и ничего не делал, чтобы попасться в его прошлом. Когда Александр Михайлович ушел, Горбачев озадаченно посмотрел ему вслед и сказал, что не слишком верит в заверение экс-прокурора. «Здесь не обошлось без участия тех, кому уж очень хотелось помешать моему избранию генсеком. Да и сегодня кому-то выгодно ворошить старое. Надо разобраться во всем». Я давал тебе письмо моего старого знакомого, заместителя министра внутренних дел, который прямо утверждает, что была команда покопаться, санкционировала ее высокое руководство. Я доберусь до истины. Крючкову уже даны поручения. Попробуй с Владимиром Александровичем поговорить с этим заместителем министра внутренних дел. Он, правда, болеет, и мне сказали, что он находится в больнице. Визит к заместителю министра внутренних дел дал немного. Он был тяжело болен, с трудом говорил, и, как намекали врачи, дни его были сочтены. Единственное, что он сказал определенно, так это то, что команда о проверке деятельности ставропольского руководства шла от очень высоких лиц из ЦК, и задание имела союзная прокуратура. Мы с Владимиром Александровичем попросили замминистра позвонить нам, если он вспомнит еще что-то. Действительно, через неделю он позвонил, но сказал о том, что министр внутренних дел Бакатин подготовил приказ о его увольнении, и он просит передать Горбачеву, что не по-людски выгонять человека, находящегося в больнице. «Скажи Бакатину, этому...» — дальше шли не слишком почтительные выражения, — «что я раньше выгоню его. Человек одной ногой в могиле стоит, а этот новоиспеченный...» Дальше опять следовали столь же лестные слова. «Готов на трупах танцевать». Встретиться больше с заместителем министра внутренних дел уже не пришлось, потому что он был очень плох, а недели через три умер. унеся с собой тайны, которые интересовали Горбачева. Кому было выгодно спустя много лет вернуться к старому делу, генсек догадывался, а может быть и знал достоверно. Он не сомневался, что этим заняты политические оппоненты, и они могут долго дергать за этот крючок в его биографии, распускать различные слухи, в основе которых, видимо, что-то было. Иначе вся эта нервозность Горбачева, мобилизация сил, непонятна. Во всяком случае, с тех пор Гдлян и Иванов попали под пристальный контроль, а это просветило и некоторые стороны так называемого узбекского дела, ту кухню, в которой оно было поспешно сляпано. Разматывалось дело с использованием средств массовой информации. Зрителю и читателю активно внушали мысли о взяточничестве центральной власти. Одни и те же деньги и золото, изъятые, кстати, совместно с КГБ, многократно демонстрировались по телевидению. В газетах и журналах публиковались жуткие материалы. Все это нагнетало обстановку. Скоро у следственной группы появился соблазн сказать, что взяточничество охватило и кремлевских руководителей. То ли прокуратура СССР не давала хода недостаточно проверенным фактам на этот счет, то ли каким-то иным соображением, но Гдлян и Иванов предприняли немало попыток, чтобы лично доложить политбюро ЦК о создавшемся положении. Они направили письмо Ельцину и попросили его доложить Горбачеву. И вот скоро на политбюро, когда был оставлен узкий круг приглашенных на заседание, Горбачев зачитал письмо московских следователей. В нем говорилось, что показания подследственных указывают на то, что во взяточничестве замешан ряд руководителей партийных и хозяйственных органов. Аппараты ЦК КПСС назывались фамилии, причем самые невероятные. Участники заседания молча выслушивали информацию. Некоторое время в зале царило глубокое молчание, которое свидетельствовало о том, что сказанное произвело впечатление на присутствующих. Затем состоялся короткий обмен мнениями, и было поручено создать комиссию и все тщательно проверить. Следственная бригада Гдляна и Иванова должна была продолжать работу. Комитету партийного контроля также предстояло разобраться в приведенных фактах. Чем сильнее раскручивался этот маховик, тем выше поднимали планку обвинений Гдляна и Иванов. Видимо, они чувствовали слабость доказательств и возможные последствия этого. Не исключено, что действовали и иные силы, умело направлявшие их сыскной талант по нужным адресам. И скоро, как они утверждали, в деле замелькали фамилии Лигачева, Медведева, Яковлева, а затем и Горбачева. Но в это время действия Гдляна и Иванова находились под контролем технических средств подслушивания, что достаточно ясно показывало движущие пружины многих утверждений, недозволенные методы допросов, беспочвенность выводов. Службы КГБ знали тогда все и, наверное, могли принять меры по оговорам высшего руководства партии, но генсек не спешил пресечь неправомерные действия. Со временем Горбачев все больше входил во вкус изучения расшифровок бесед своих оппонентов. Если первое время он сам получал такого рода информацию, конвертовал и возвращал в КГБ, то с ростом объема бумаг поручил делать это мне, кроме особо секретных документов. Так продолжалось до первого съезда народных депутатов. Избрание ряда политических противников Горбачева депутатами, видимо, серьезно озадачило Крючкова. Я был свидетелем разговора по демофону Горбачева с председателем КГБ, когда Владимир Александрович доложил, что его специальные службы больше не могут вести записи разговоров депутатов. «Михаил Сергеевич, люди у меня отказываются это делать, и я не имею права настаивать. Это нарушение закона», — говорил Крючков. «Ты что, Володя, говоришь? Политическая борьба нарастает, а вы все хотите отсидеться в сторонке? Думайте, как сделать». Как я позже понял, Крючков не собирался вести записи непосредственно. Теперь это делалось через собеседников того или иного интересующего Горбачева лица. Во всяком случае, об основных действиях оппозиции Горбачев был хорошо информирован. Разумеется, главным объектом интереса в то время был Ельцин. Однако после избрания его в Верховный Совет СССР, а позже президентом России, спецслужбы не могли делать то, что нарушало дозволенные методы, и в этой связи Крючков вновь поставил вопрос перед Горбачевым. но получил однозначный, раздраженный ответ. «Мне что, нужно учить КГБ как следует работать?» Тем не менее, Крючков, насколько я понял, по бумагам прямых записей уже не вел и не представлял их генсеку. Никогда не велось прослушивание телефонов членов Политбюро и членов Центрального комитета, вообще руководства партии, правительства и государства. Без указания Горбачева вообще не было никаких экспромтов. Разумеется, я не знаю всех тонкостей этого дела, бесед Горбачева, Крючкова, но внешне все выглядело именно так, как я описываю. Полученные документы такого характера регулярно докладывались генсеку. Сначала я делал это лично, но быстро понял, что генсеку не очень удобно при мне основательно вчитываться в тексты, и потому скоро я стал направлять закрытые пакеты с материалами на дачу, а во время отпуска Горбачева — вместо его отдыха. По возвращаемым бумагам, подчеркиванием, чувствовалось, что Михаил Сергеевич внимательно читал их. Иногда, возвращая пакет, он просил задержать некоторые записи, а, возможно, что-то оставлял и у себя. Любознательность генсека президента касалась и многих других сторон жизни, как своих единомышленников, так и известных в стране людей. Устная информация дополняла официальную, делала информацию президента более полной и объемной. Видимо, архитектор перестройки считал, что демократия демократии, а знание замыслов его противника все-таки важнее. Критика многих выступивших на конференции делегатов, речь Лигачева, где он задевал оппозицию Ельцина, вызвали обострение дискуссии. Ельцин решил также выступить. Конференция шла к завершению, а слово ему не предоставлялось. Тогда Ельцин решил идти прямо на трибуну. Зал настаивал, чтобы ему дали слово. Горбачев подозвал меня и сказал: «Пригласи Бориса Николаевича в комнату президиума и скажи, что я дам ему слово, но пусть он присядет, а не стоит перед трибуной». Я подошел к Ельцину, и мы уединились в комнате президиума. Ельцин был напряжен и нервничал. Как мог, я успокоил его, сказав, что слово ему Горбачев обещал предоставить. Но он просил, чтобы Ельцин присел где-то в первых рядах. Ельцин вернулся в зал и сел, по-моему, в кресло первого ряда. Скоро Горбачев дал ему слово. Выступление Ельцина было критичным, с ответом на слова Лигачева и многие другие вопросы. Это, по существу, был обзор хода перестройки в его видении и постановка вопросов, какие нужно решать. Речь шла о недостатках перестройки, медленных переменах в партии, возможности появления культа, личности. Ельцин предлагал со сменой генсека отправлять в отставку практически всех членов Политбюро и заменять аппарат, придавать гласности партийный бюджет. Вновь был поднят вопрос о недостаточной помощи Москве. В заключение Ельцин просил отменить решение октябрьского 1987 года пленума, в котором выступление его признавалось политически ошибочным. Сам он признавал ошибкой лишь то, что выступил не вовремя перед 70-летием октября. Но началось некоторое повторение октябрьского пленума, и выступавшие не хотели поддержать эту просьбу Ельцина. Конференция продолжала бурлить, выплескивая эмоции через край. Для партии, народа, привыкшим к размеренным речам и решениям, она стала своеобразной бомбой, способствовавшей разрушению единства КПСС. С того самого дня, когда открылась партийная конференция, впервые собравшаяся за последние 50 лет, в жизни партии начались необратимые изменения. Это были перемены, потрясшие страну и весь мир. Люди понимали, что без должного порядка в стране можно потерять все достигнутое, разрушить само государство. Не все, однако, понимали замыслы руководства. Не все понимал и я. Несколько раз заводил с Горбачевым разговор на эту тему, но он лишь однажды бросил фразу «Подожди, то ли я еще сделаю?». Он замысливал комбинации, о которых не знало его окружение, ни Политбюро ЦК, а позже ни члены президентского совета и Совета безопасности, ни правительства. Даже ближайшие соратники вводились в заблуждение по поводу его истинных намерений. Был ли у него стратегический план ликвидации партии, развала страны? Полагаю, плана не было. Но была и некая идея фикс, та конечная цель, достичь которую без уничтожения существовавшей системы было невозможно. Двигался он к ней импульсивно и с опаской. Большинство понимало перестройку как укрепление страны, ее могущество, рост благосостояния людей. Но это, как показала практика, осуществить генсеку было не дано. Пытаясь изменить общество, он невольно уничтожал государственность. Рвались подгнившие корни власти, и она, как перекати поле, кувыркалась по просторам огромной страны в ожидании своей участи, появления твердой руки. 19-я всесоюзная партийная конференция подходила к завершению своей работы. Острота дискуссий, невосприимчивость, порой нетерпимость иных взглядов не помешали все-таки принять ряд важных решений. Конференция приняла постановление по углублению перестройки, а главное — о реформе политической системы. Предстояло провести в тот год отчетно-выборную кампанию в партии, реорганизовать партийный аппарат и советские органы, подготовить дополнения и изменения в действующую Конституцию СССР, осуществить выборы народных депутатов, а затем образовать новые органы государственной власти. И делать это нужно было немедленно.